22 марта представитель Министерства иностранных дел Каиндер дал эксклюзивное интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи в связи с тем, что 17 марта Японии был запущен шпионский спутник с целью активизировать наблюдение за нашей республикой. Он отметил, 17 марта в Данигасимасском космическом центре в префектуре Гагусима Япония запустила ракету типа H-2A, которая вывела спутник на орбиту. При этом японская власть заявляет, что новый спутник будет собирать информацию о запускаемых нами баллистических ракетах, то есть он будет работать в шпионских целях. Серьезность заключается в том, что шпионский спутник Японии был запущен именно в то время, когда на Корейском полуострове США и Южная Корея проводят против нас ядерные военные учения Кирзёв и Токсури, которые по масштабу являются беспрецедентными в истории. Последний запуск был произведен в свете того, когда бродят призраки милитаризма. Это есть очередной спланированный продукт милитаристской политики, яркое проявление плана вторичного захвата Кореи. Нельзя не заметить того, что по этому вопросу хранит молчание Совет Безопасности ООН, который принимал юридически необоснованную резолюцию против нас, когда мы запустили мирный спутник с целью отстоять свои суверенные права от ядерной угрозы со стороны США. Союзники США имеют право на разработку ракет и запуск шпионского спутника, а странам, к которым США относятся враждебно, запрещается запустить спутник и в мирных целях, что является законным актом по критериям международного права. Откуда взялась такая гангстерская логика? Поэтому мы предложили Совету Безопасности ООН выяснить юридические основы ее резолюции о применении антисеверокорейских санкций и по этой линии открыть международный форум юристов. Но от секретариата ООН пока нет никаких ответов. Пусть наговорят на нас, но мы будем осуществлять свое достойное право на освоение космоса в мирных целях и принимать последовательные меры в ответ на попытки Японии милитаризовать себя и совершить вторичную агрессию, отметил представитель МИД Каиндер.